сколько у меня времени. У вас есть специалисты, которые могут помочь это организовать. Время поджимает, стратег. Прошелестел Анлигур. Но клятвенно заверяю вас, что все пройдет в соответствии с принципами учения. Понимаю, что беспокойство о репутации разумно. Однако мы повернем эти события исключительно на пользу вашей славе. Мне вспомнился Стиллион с его улыбкой. На лице бывшего актуария выражение издевательского всезнания и полного понимания моих мотивов. Ты вступил в сговор с темными силами ради победы? Тут тоже нет сомнений. А с другой стороны, имея под рукой даже одного чародея уровня магистра, план первого боя будущей кампании складывался в очень заманчивый исход. 200 чиновников и торгашей за жизни моих легионеров? Присылайте своих людей и списки, ответил я, стараясь не выдать внутренних метаний. Да и в конце концов, учитывая предательство Сидониуса, как бы это парадоксально ни звучало, но на Северном Лимисе зловещие чернокнижники оказались на стороне империи. То, что с такими друзьями враги не особо нужны, вопрос второстепенный. Ваш выбор ведет к совершенству, стратег. Я не буду более задерживать вас. Наши посланники прибудут завтра вечером на это же место. Возвращаю вам вашего слугу. Анлигур указал на демона. Думаю, вы найдете его способностям достойное применение. Кроме того, примите от нас скромный, но драгоценный дар – деньги. Книги, в которых правдиво описано происхождение учения Хрустального Владыки и важнейшие его постулаты. Не деньги. Сектантская литература. Ну что же, почитаем местную версию Сторожевой Башни. Один из адептов передал Касс сумку из синего шелка. Довольно увесистую, кстати. На этом моя первая встреча с представителями Хрустальной Гробницы, организацией, запрещенной на территории империи, подошла к концу. Жаль, но демона таки придется пока прятать в лесу. Думаю, к такому соседству мои войска пока морально не готовы в большинстве своем. На обратном пути Луна спросила у меня, а чем вы там так долго трепались? Да про грабеж и передел собственности. И все, по сути, да. Просто когда грабеж и передел доходя до масштабов большой политики, все становится довольно сложно в плане организации. Идеологии, разные подходы и методы, сложное переплетение интересов. И ради чего вся эта мура? Если дело в деньгах, то можно забрать их. Звучит логично, усмехнулся я. Но вспомни того бугая Спинтеры, вспомни вид с башни на три имперских легиона, да и тот чародей в маске мог бы лично прикончить тысячи обычных разбойников. Они – порождение крупных организаций. Сотни тысяч людей работали, страдали, платили налоги, чтобы снарядить подобных чудовищ. Думаю, если бы ты росла не на островах где-то, а в империи, то умела бы намного больше. Сказанное ей явно не понравилось, но и отвечать ведьма не спешила. Так что я решил продолжить сам. Впрочем, может быть, еще получится тебя усилить, начиная с брони и заканчивая магией. Хотелось бы наложить руки на секреты этих чародеев, они вон демонов каких призывают. Тут ведьма приободрилась. Все продолжаешь кидаться обещанием чужого, так работает ведь. Значит, надо продолжать. Вздохнул я, выходя из леса. На холме горели огни лагерях, навевая мысли о комфорте, о последних его кроха, что мне доступны перед началом войны. Впрочем, ныне моим ложем служил походный спальник, втиснутый в пространство между тканевыми стенами шатра. Зато тепло и ворвавшиеся убийцы меня не сразу найдут. Круг, разделенный на четыре части. Звук гонга, стрелка рулетки не попадает в сектор чужие сны. Ночь прошла без снов. Я надеялся, что меня посетит Лав, но кажется, она была занята чем-то другим, а ведь имелся к ней разговор. Проснулся я на рассвете, и прежде чем начать командование, решил почитать мракобесную литературу сектантов. Их книги оказались тонкими деревянными лакированными планками, сплетенными шелковым шнуром. Сложная каллиграфическая письменность читалась сверху вниз на каждой планке. Первый литературный труд под заголовком «Книга учения и достоинства» был сборником жизнеутверждающих конструкций уровня цитат Стетхема, если бы последний учился на философском. Инфо-цыганство никогда меня особенно не вдохновляло, поэтому книгу учения я отложил. Следующий труд назывался «Истина, чистая как хрусталь» и представлял собой биографию Шаннасала, написанную в особо восторженном тоне. Благо текста было немного, так что я осилил все за один раз. Надо же знать, с кем имею дело. Итак, давным-давно, в далекой-далекой галактике жил-был парнишка по имени Гупинь. Был он правителем небольшого царства среди сотни других таких же. Жил небогато, но прилично. 50 наложниц, небольшой трехэтажный дворец. Все бы ничего, но любил Гупин много думать о всяком и беседовать с учеными мужами. Вот однажды, сидя под дикой вишней, наш герой вдруг остро осознал несовершенство мира, будто томиком Ницше его по голове вдарили. Показалось Гупиню, что все вокруг какие-то дебилы и ничего путного организовать не могут. А он, разумеется, мог. Принялся Гу тогда со всеми тупыми соседями воевать страшно и безжалостно. Это у него, как ни странно, хорошо получалось. Отчасти благодаря дару стратега, редкого в те времена, отчасти из-за того, что в армии Гу все работало, а иногда даже не через жопу. Это в те времена встречалось еще реже, а все потому, что Гу придумал много странного. Ну там людей не по знатности назначать на посты, а исключительно по личным заслугам, законы, для всех единые и кучу веселых казней тем, кто их нарушит. Так Гу нагнул всех соседей, очень собой впечатлился и сменил имя в паспорте на Шанасал, что значит всего лишь истинный владыка. И поправил он долгие 15 лет до 3 месяца сверху. Шло все хорошо, чиновников назначали, затем казнили по доносам, чтобы назначить новых и так по кругу. Но Шанасал был уверен, что благодарные потомки все достижения цивилизации просрут после его смерти, и оказался таки прав, поэтому категорически не хотел помирать. Для предотвращения этой оказии он потратил тонны золота и серебра, куда только можно отправили экспедиции по поиску всяких эликсиров бессмертия. Времена тогда были дикие, поэтому вместо эликсиров посланники находили в основном проблемы и часто не возвращались. Кого циклопы на фарш пустят, кого местные племена зарежут на всякий случай, а то ходят какие непонятные личности. Часики тикали и тикали, эликсиров бессмертия никто не привозил. Тогда хрустальный владыка повелел сделать ему особую гробницу, волшебную и с качественной отделкой мраморной плиткой. Тогда началось грандиозное строительство, возвели целый подземный городок с кучей полезного, запасы золота, оружия, каменьев, всего, что не особо подвластно времени. А в центре всего гроб хрустальный с функцией вечного сохранения души и тела. Магические спецы при дворе Шанасала постарались. Гроб исключал всякое гниение, а главное полностью запечатывал дух правителя внутри. Помнится, Дактони рассуждал о тенях умерших. Видимо, как раз нечто такое сохранял местный золотой трон. Шанасал посмотрел на это роскошество, очень порадовался, выразил рабочим сердечную благодарность и приказал их казнить, но со всем уважением за заслуги. Место погребения надо было сохранить в тайне, иначе благодарные потомки быстро придут к выводу, что ценности покойному уже ни к чему. В живых оставили только небольшое количество самых преданных, включая маг, спецов. Они стали первым поколением хрустальной гробницы, тайного ордена хранителей с целью когда-нибудь оживить правителя. Когда-нибудь однажды таки случилось. Сначала на голову свалилась череда природных катастроф и нашествий чудовищ. После дошли вести, что где-то далеко на западе великий волшебник одолел богиню разрушения. Речь, конечно, об Азарде и его конфликте с Неридией. Ходили слухи о каком-то новом виде чародейства. Тогда хранители гробницы направили своих агентов на запад. Все оказалось довольно просто, и первые маги среди них появились быстро. Достаточно вкурив темные искусства, они исполнили долг предков, таки вернув древнего правителя, если не в живое, то в функциональное состояние. Однако за сотни лет спячки мир изменился. Держава Шанасала находилась под контролем новой династии. На западе силу набирала империя, да и самих магов уже немало, у всех свои интересы. Но Шанасал и компания не отчаялись. Не имея сил на открытый конфликт, они начали действовать через шпионаж, тайный набор влияния и так далее. Чем и занимались ныне. Вот что интересно. Бывшая держава Шанасала находилась еще дальше на востоке, чем Шат. Основной сельхозкультурой был рис, а земледелие требовало сооружения сложных ирригационных систем и их постоянной починки. Дамбы, каналы, плотины. Это стимулировало быстрое возникновение государств и специфику управления чаще через бюрократию, чем аристократию. По итогу, если очень упрощать, хрустальная гробница была сектой китайских некромантов-демонологов, мечтающих захватить мир для великий лидер Шан. В общем, 1500 очков социального рейтинга этому стратегу. Партия выдать двойной порции риса демон-жена. Точнее, это все будет потом, как таки проведу репрессии. Но сначала я хотел сделать еще один ход в большой игре. Позвав Севина Дациниса, объявил ему: «Хочу продиктовать письмо». «Да, конечно, дайте мне секунду». Когда все было готово, то я начал вещать. «Не имел чести узнать вас лично, но слышал о ваших достойных деяниях. Геар о них рассказывал. Вы оказались правы касательно предательских замыслов федератов. Теперь мне придется осуществить карательную экспедицию на север. Однако я уверен, что Геар и его банда станут всячески очернять мое имя. Себе же будут приписывать верность империи. Но оба мы знаем, сколь лживы их слова. Могу ли я через вас донести эту мысль до остальных достойных людей империи, если боги даруют мне победы? Я добавил еще какое-то количество расшаркивания и любезностей. Это письмо для Антавия Кара, только лично в руки. Надеюсь, принцип «враг моего врага» сработает и тут, а теперь предстояло от дипломатии перейти к другому политическому средству – резне. Вечером прибыло двое агентов гробницы и маг-адепт, доставив список имен, а также контакты людей, которые помогут мне с организацией жесткого действа. Надо отдать гробнице должное, планирование у них было на высоком уровне. Я получил также набор советов лайфхаков, по проведению репрессий. Так надлежало действовать разом во всех трех городах. Прибыть туда ночью, предупредить до рассвета префекта и городскую стражу, а в утренних сумерках совершить задуманное. Приложением служил целый список ответов на возможные возражения городских властей и вопросы населения. А еще схемы, с рисуночками по правилам оцепления улиц и контроля толпы. В роли основной карательной силы должна была выступить когорта превенторов. Для контроля улиц им придавалось 3 центурии копейщиков. Кроме того, в качестве дополнительного эскорта для себя брал 3 контубернии, то бишь десятки из ударной когорты, 3 турмы кавалерии и 40 конных сейфов, включая Ангри. За день до карательной акции имел сомнительное удовольствие посетить бывший лагерь федератов, ныне занятый выходцами с запада. «Вы только взгляните, господин!» — радостно приветствовал Ангри. «Более вам не придется заботиться о поиске кавалерии. Лучшие всадники этого мира уже прибыли сюда. Лучшие всадники всего за месяц умудрились засрать лагерь так, что для перемещения в нем хотелось надеть ходули. Укрепления разваливались, конское дерьмо и грязь по щиколотку, везде горы мусора. Сейфы не принимали рабство, это раз. В их понимании настоящий воин ничем кроме воина или охраны табунов заниматься не должен, это два. Отсюда замечательные последствия. За собой убирать сейфом было не по статусу, оплатить слугам часто жаба душила. Их свободные крестьяне, кирлы, более интересовались землей, чем службой при легионе. Итого красиво одетые всадники и всадницы с хорошими, реально дорогими конями сидели посреди кучи дерьма, делая вид, что им нормально. А вообще смотрел я на них и думал, если по каким-то причинам великие цивилизации сейчас посыпятся, империя, Шат, бывшие подданные Шаннасала на востоке, то вот с этих ребят в цветастых плащах очень быстро начнется средневековье. Они к нему уже готовы на 90%. Осталось только немного иерархию знати усложнить, ну и крестьян к земле привязать. Вы подождите, продолжал радоваться Ангри. Вот вернутся с гор Ниргар и Нитар, добив скавадов и устрашив вилвегров. Вы посмотрите, что значит лучше из лучших. Сейфакин, это не имперские конные, которым лошадь вчера показали, не северяне, падающие из седла при легком ветре. Они грозная поступь великих степей. Да-да, хорошо. Его энтузиазма я не разделял. Слишком уж хорошо знал, на что способны вилвигры. А гребут там эти вольные всадники так, что побегут впереди своих лошадей. Но зачем человека расстраивать? Верит в свой народ и молодец. Тем временем момент резни приближался. Я покидал лагерь, чтобы отправиться в Мелиадон. Еще раньше вышли отряды на Троцеенев. Параллельно с этим шла подготовка к экспедиции на север. Припасы, дротики, стрелы и множество других важных материалов от масла для ламп до ниток концентрировались в лагере легионов. Гонцы собирали по Лимису рассеянных гератов и сейфских всадников. Путь до Мелиадона прошел без эксцессов. Ночью мы прибыли в спящий город, вынудив караул моей властью открыть ворота вопреки указаниям префекта, никого ночью не впускать. Однако стратег Лимиса имел преференции, и началось. Я вручил градоначальнику список, кратко объяснив суть ситуации. Но позвольте, я в своем праве, не спорю, но, я в своем праве. Не помню, сколько раз мне пришлось повторить эту формулу. Заклинание моей власти, несущее сегодня смерть, недосып и усталость окрашивали любую мысль в темные тона. Мрачные мысли отравляли до тошноты. Я сидел на кресле посреди дома префекта, а снаружи моросил дождь. Превенторы, закутанные в шерстяные плащи, занимали весь двор. Часть их ждала в храме Клепсиды. Еще по несколько десятков контролировали каждые городские ворота. Вокруг меня суетились люди. Местные управленцы, знать, жрецы и прочие важные персоны города. сонные, растерянные и сбитые с толку. Я нагрянул словно полуночная буря. Никто не успевал как следует организовать противодействие, предупредить жертв, зарядить энергией толпы сторонников. Все происходило слишком быстро. Знали агенты гробницы толк в проведении подобных акций. Снаружи от контубернии к контубернию бегал беспрестанно сморкавшийся идил и охрипшим голосом выкрикивал. Ниже по улице 3, 2 слева, 1 справа с красной дверью. С красной. При этом он каждое свое высказывание повторял по 2 раза и сопровождал активной жестикуляцией. Это правильно, это разумно. Если в процессе солдаты ошибутся и вырежут не тот дом, думать о таком не хотелось. Затем он поднялся ко мне. «Стратег, насчет списков. Списки не обсуждаются», — ответил я. «Нет, постойте, я не предлагаю их сократить. Наоборот, город давно страдает от произвола нескольких бандитствующих коллегий. Их сложно осудить по всем правилам, но списки не обсуждаются. Ладно, извините, не подумайте только, что я свои личные интери. Не подумаю. Ступайте, Эдил». Оставшись один, я вышел в стратегию, осматривая пока спокойный город. Начали. По команде отряды в 20-30 бойцов двинулись к целям. На этом мое участие заканчивалось. Я отстранился, будто гордый пилат, умывающий руки. Цена грядущей победы будет выплачена сегодня в кровавой валюте. Но вся ли эта сумма? Едва ли. Поднявшись в гостевую комнату и сняв с помощью каз с доспехи, я лег на мягкую кровать. «Посмотришь за мной?» – зачем-то спросил девушку. «Конечно». И после этого уснул на удивление быстро. Круг, разделенный на 4 части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает в сектор «Чужие сны». Сердце мира было всегда, голос принадлежит высокой красивой женщине, чья одежда украшена множеством узоров и бусин янтаря. На коленях у нее сидит рыжая девочка, хрупкая словно кукла. Оно вызрело в земле с первым дождем, что упал на еще пустую землю. Оно росло, пока на земле правили великаны. Оно будет здесь всегда и мы будем здесь. Ты, Лорен, необычная девочка. Дай мне руку. Что ты чувствуешь? Тепло, тихо ответила малышка, а вокруг струился дымок от ароматных трав, сжигаемых в хижине шаманки. Но я ведь даже тебя не касаюсь, усмехнулась женщина. Почему тепло? Не знаю, но тепло. А сейчас еще горячее. Жар, жар, дитя, это сила. Уже серьезнее ответила женщина. Ты чувствуешь ее, а однажды научишься ей управлять, творить чудеса, радовать нас и защищать дом хранителей. Ты все это сможешь, бельчонок. Я боюсь, что у меня уже не получится, вдруг печально ответила девочка. Это почему еще? Усмехнулась по-доброму женщина. Потому что вы все мертвы. Голос Лорен дрожал. Это я. Я погубила всех вас. Образ хижины исчез. Девушка лежала во тьме. Не сдавайся. Голос, словно гром, ударил по ослабшему сознанию. Не теряй решимости. Выживи. Выживи им всем назло. Вставай. И она встала. Очередной раз поднялась из холодной сырой травы, ведомая чуждой волей. Больные глаза с трудом различали лес вокруг. Каждый вдох приносил боль. Тело горело заживо, кожа слазила, на ней проступали ожоги, словно ее коснулся раскаленный металл. «Жар, дитя, это сила», – звучал в голове искаженный голос. Слова знакомые, но интонации совсем иные. То не голос ее наставницы, но зов пламени. Она видела его во сне. Огонь, не знающий начала и конца. Целые пылающие миры. Жар, сила, управляя ей. Выживи, не сдавайся. И она пыталась, раз за разом, прибегая к тем урокам, что наставница ей когда-то преподала. Шаманки и практики друидов-хранителей сердца мира. Только вот эта сила была иной, ужасной, разрушительной, безжалостной, но зато почти безграничной. Лорен сошла бы с ума от боли, но рассудок уже давно оставил девушку, когда возлюбленный истребил ее народ и убил ее бога. С ней остался только голос. «Не сдавайся, не сдавайся», — повторял он. И Лорен вставала. Лорен шла вперед. Она давно бы умерла от голода и жажды, но ее истерзанное судьбой тело теперь поддерживала иная сила. Слазила кожа, рвались мышцы, но на их месте росла новая плоть. Лорен шла вперед. На какое-то мгновение путь ей преградила огромная тень. Старый медведь вышел из леса, почуяв запах свежей крови. Он принюхался, вытянул нос, а затем лизнул одну из свежих ран на теле девушки. Медведь тут же взревел и бросился бежать в ужасе. Иная сила коснулась его, обжигая звериный разум кошмарным потусторонним жаром. А Лорен пошла вперед. Я проснулся, тут же вскочив на кровати. Образ окровавленного, истерзанного тела, поросшего чуждой уродливой плотью, стоял перед глазами. Меня тошнило, но хуже всего другое. Я ощущал жар по всему телу. Из носа шла кровь. Глава 7. Силы зла. Несколько секунд, а то и минут после пробуждения человек не очень адекватен. Он может двигаться, говорить, изображать бурную деятельность, но значительный кусок его личности еще не вернулся с той стороны. Пробуждение в Мелиадоне после странного сна не отпускало меня около часа. Сначала я вскочил, заметавшись по комнате. Что случилось? Яд, голос Каз застал меня врасплох. Я забыл о ее присутствии в комнате. Наверное, тем утром и собственное имя не сразу бы вспомнил. Меня мутило. У мозга словно 70 оперативной памяти из слотов выдернули, а по всему телу разливался странный жар. Ужасно хотелось избавиться от него, выплеснуть прочь. Перед глазами плясали красные искры. Я сейчас позову. Нет, с трудом ответил я. Они подумают, что меня отравили. Дадут рвотное зелье, попытаются промыть желудок, но это все не поможет. Был бы рядом кто из магов. Ложитесь. Она схватила меня, увлекая к кровати. Нет, не могу, не вытерплю. Рубленными кусками фраз отвечал я. Хотелось двигаться. В идеале бежать со всей мочи обнаженным по линии прибоя холодного моря навстречу пронизывающему ледяному ветру. Может, это уравновесило бы огонь, блуждающий по моим внутренностям. Несколько минут я метался из стороны в сторону, срывая с себя одежду. Грозит ли мне реальная опасность или это просто реакция психосоматики на видение, или не просто видение? Могла ли между нами возникнуть обоюдная связь, так что часть демонической энергии досталась мне? Жар – это сила, вспомнились слова из недавнего сна. Странные покалывания ощущались в левой руке, где находился артефакт. Носовое кровотечение остановилось, но зато начало шуметь в ушах. Давление, померить бы, но вряд ли где-то здесь есть солнечный или водяной тонометр. Примерно минут 20 я мучился, расхаживая по комнате и нервно ловя каждое странное ощущение в теле. «Вы уверены, что звать никого не надо?» «Уверен», — ответил я, массируя виски. «И еще, когда мы одни, обращайся ко мне на «ты». «Зачем?» «Надо, очень надо», — уверил я, нащупав пульс. «Учащенный, наверное». «Поняла». Чтобы отвлечься, решил глянуть, как там резня. Тут меня ждал сюрприз. При попытке зайти в стратегию внутри головы будто взорвали светошумовую. Вспышка боли ударила по затылку. Система открылась, но вместо обычного ухода из собственного тела и парения над землей, я лишь увидел полупрозрачный образ. Он был управляем, насколько у меня хватало концентрации на фоне мигрени. В глазах рябило. Мне кто-то говорил, что дар стратега и магия великого пламени несовместимы. Азарт. Кажется, значит, это оно. Мне реально перепала часть чужой силы. Если быстро не пройдет, то надо будет срочно обращаться к кому-то из магов. Я начал представлять, как жар покидает мое тело. Не знаю, сработало или мой организм сам утилизировал чуждую энергию, но со временем ощущения стали приходить в норму, если таковой считать состояние полного опустошения. Жар начал постепенно сменяться ознобом. Мозги обрели относительную ясность. Лег на кровать, укрывшись одеялом и нервно улыбаясь, проговаривал в мыслях: «Отпусти, отпусти меня, ёбчая магия, ведь я ни в чем не виноват, не виноват». Наконец удалось расслабиться. Головная боль отступила, пока я лежал. Несколько минут во мне боролись желание уснуть и опасение, что за гранью яви снова увижу исковерканный образ девушки, когда-то звавшейся Лорен. Она несколько лет назад совершила ошибку, пощадив юношу в лесу и еще большую, доверившись ему. Немного огня, подумалось мне, когда последние волны жара осели где-то в районе левой руки. Немного огня меня может спасти. Я посплю. Тебе лучше? Спросила Кас. Да, надо отдохнуть. Ощущение, что я провалился в сон еще до того, как договорил эту фразу. Яркий и реалистичный, он напоминал скорее использование РТС-системы, чем обычную дрему. Мне снился полет над лесами севера. Медвежьи горы, река Белый Хлыст. Память вела меня обратно в Бирторн. Что же снова влекло меня к этому проклятому городу? Яркий образ из прошлого или набросок будущего, созревающий в моем желании захватить Бирторн. Так или иначе, но я снова вижу купол дворца Геара, скованный камнем ров, в ледяной воде которого прорывались мы к свободе, знакомый балкон. Меня тянет туда, в место, где не по моему приказу, но моей рукой впервые пролилась кровь. Прошло достаточно времени, и все следы пожара устранили. Не осталось ни чучел, ни роскошной мебели. Новая обстановка юной принцессы смотрелась довольно скромно. Односпальная кровать, сундук рядом и стойки для оружия. Единственный предмет декора, почерневший в огне короткий клинок, бережно уложенный на подушку из красного шелка, закрепленную на полке. Этот небольшой мемориал в честь покойной воспитательницы был повешен там, где-то когда-то торчали из стены оленьи рога. Арина стояла напротив. Светлые волосы забраны в хвост, короткая рубаха из темно-зеленой ткани облегает стройную фигуру. Девушка сосредоточенно изучала небольшой предмет, который держала на ладони. Диск серебристого металла, будто сплетенный из тонкой проволоки. Сложные пересечения образовывали затейливый узор. Блики света блуждали по металлическим нитям, словно в лабиринте. В центре располагался крупный драгоценный камень размером с человеческий глаз. Не разбираюсь, но предположу, что сапфир. Свет странно преломился в нем. Казалось, что камень не только отражает, но и сам испускает бледные лучи. Возможно, так оно и было. Что если в руках Ирины магический артефакт наставницы? Второй рукой девушка провела над диском. Можно было заметить тонкие мерцающие нити, которые тянутся от камня к ее коже. Секунд 20 девушка почти касалась драгоценности. За это время лицо ее менялось от спокойствия к напряжению. Губы сжаты, веки чуть дрожат, лицо покраснело. Складывалось впечатление, что ей очень и очень больно. Затем Марина таки отдернула руку. Пальцы дрожали и сокращались, будто под действием тока. «Спокойно, дитя, спокойно!» Тихий голос принадлежал эльфу, с которым девушка общалась на похоронах. «Ни Арина, ни я не заметили, как он вошел. Ты бы стучал, Ульдин. Отсюда веет силой. Я знал, что ты опять упражняешься, но упорством не всегда можно достичь гармонии. Твой дух в смятении. Искусство познания стихии нельзя постичь в таком состоянии. У меня слишком мало времени», — возразила девушка. «Он жив, он собирает войска, и все попытки отца избавиться от него руками сената. Пустая трата золота». Арина повернулась в сторону эльфа, заметную часть лица которого закрывала ткань. Отец и Аргаил так любили империю, восхищались ей, мечтали сделать нас такими же. «За свою жизнь я видела двоих, кого называют героями империи, Антавия Кара и Михаира. Первый толкнул моего брата на предательство и пытался начать войну ради собственного обогащения. Второй убил моего брата и сейчас начнет эту войну. Таковы лучшие люди их империи. Это те, на кого мне надо равняться». «Это ты еще Стиллиона не видела, девочка», — усмехнулся я. «Вот уже великий гуманист. Жаль, что ты его не знаешь. Он, кстати, о твоем существовании в курсе. Один раз предлагал мне на тебе жениться, второй раз убить. Сомневаюсь, что оба варианта тебе очень понравятся». Арина же продолжала свою отповедь. «И сколько бы зла империя ни сделала северу, найдутся те, кто восхищается ей. Отец так уж точно. Вас же, мирно живших рядом сотни лет, считают злыми колдунами». «Ну так все верно. Геар восхищается империей, несмотря на все зло, потому что сам та еще мразь и хочет так же всех угнетать и порабощать. Цивилизация для него прежде всего власть, хорошо управляемое государство и послушная армия. Поэтому он равняется на империю, а не горцев-отшельников». «Кистах подвергся набегу», — тихо произнес Ульдин. «Имперцы?» — обеспокоенно спросил Арина. «Сейфы. Многие из этих разбойников сейчас стекаются на север. Тяжелые времена наступают. Если не одолеть империю сейчас, то север уже никогда не будет прежним. О, это я вам гарантирую. Раз вы так замечательно скопировали имперские фишки, то может пора просто стать частью империи? Так, ладно, подглядывать, конечно, веселое занятие, но могу ли я извлечь какую-то серьезную выгоду из данного видения? Подсмотреть не душевные терзания дочурки, а какие-нибудь замыслы папани? Например, с кем из сената он связан? Полезная была бы информация. Могу ли я перемещаться? Мне без проблем удалось передвинуть свой взор, как это обычно делал в режиме стратегии. Разве что камера пылала чуть медленней. Я оказался между эльфом и Ариной. «Не двигайся», — вдруг строго приказал Ульдин. «Враги, я чувствую присутствие зла», — произнес эльф. «Это он, кажется, про меня. Блин, я уже надеялся, что в таком режиме меня не обнаружить. Однако это означает, что я испытал не просто видение. Какая-то часть меня перенеслась во дворец Геара. Развеять и отсечь», — воскликнул эльф. «Белая вспышка заслонила мой взор. Звуки сменил мерный гул. Я будто летел сквозь тоннель, только в конце был не свет, а наоборот тьма. Удара не было, будто попал во что-то мягкое и вязкое. Затем ощутил запах сырой земли. У меня снова было тело, которое лежало где-то в траве. Холодные капли росы падали мне за шиворот. Я поднялся, привыкая к темноте. Вокруг была лесная чаща. Произошедшее дальше я ожидал. Сзади на плечи мне легли бледные ладони, мягко скользя поверх одежды. Все думал, когда ты вернешься. Я никуда не уходила. Обыкновенным своим хриплым шепотом ответила Лав. Это ты был слишком занят там наверху, чтобы посмотреть на нас вниз. Можешь мне кое-что объяснить? Тот жар, что накрыл меня после видения. Великое пламя, какой ты хороший собеседник. Сам спрашиваешь, сам отвечаешь. Насколько такой контакт опасен для меня, не самая опасная вещь в твоей жизни. Чародеем от таких капель силы не стать, но твоя сущность пока противится им. Если найду эту Лорен в списке войск и уволю ко всем чертям, то наша связь разорвется. Лавертия рассмеялась. Стратег спрашивает у меня, как работает его сила, какая шутка. Я противоположность началу, из которого рожден твой дар. Ну а вдруг ты знаешь? Ладно, разберусь. Но кое-что я заметила. Слушаю. Как мне нравится интонация, с которой ты это сказал. Может, еще все получится. Идем. Здесь недалеко. Она схватила меня за руку и с хохотом потащила за собой в темный лес. Черное одеяние и волосы ведьмы тонули во мраке. Я видел перед собой лишь бледный силуэт ее шеи. Ноги мои цеплялись за корни, ветви хлестали по лицу, но боль во сне казалась приглушенной. «Что там?» — кричал я вслед ведьме, но не получал ответа. Мы замерли так резко, что я налетел на нее, повиснув на плечах, а Лара даже не шелохнулась, словно выкопанная в землю. «Смотри, мы вышли к окраине просторной поляны, служившей лесным святилищем. Какие-то странные исковерканные монстры копошились здесь. Серые грязные тела, горбатые спины, длинные руки с когтями. Они раскладывали пучки трав и другие ритуальные предметы вокруг огромного идола. Трехметровая статуя изображала монструозную женщину. Вместо волос змей, за спиной крылья, рот оскален длинными клыками. Между каменных грудей с торчащими сосками зияла чернота. Явно не просто трещина, а так и было задумано. «Неридия?» — спросил я. «Черная госпожа», — усмехнулась Лав. «Черная мать, только подумать, есть люди, которые ей поклоняются. Она ведь хотела всех вас истребить, и попыталась, и были мор, тьма и плач. А теперь, на темную болотистую поляну в сопровождении факелоносцев вышли трое женщин, босые, в легких накидках, едва прикрывающих наготу, а распущенные волосы украшали даже не венки, а целые сплетенные короны. Однако вместо свежих цветов там были гнилые, увядшие и почерневшие бутоны, сорная трава, колючие ветви, ядовитые ягоды. «Ты говорила, ведьм на севере нет. Думаю, что эти девушки считают иначе», — пошутил я. «Они служанки, лишившиеся госпожи задолго до своего рождения. Бедняжки, не понимают своего счастья». Тем временем на поляне начался какой-то ритуал. Ведьмы пели, выливали перед статуей заготовленные отвары. «Ты когда-нибудь думал, почему людей так тянет к магии?» — прошептала Лав. «Ведь убивать, соблазнять и обманывать можно без нее. Часто это проще. Но многие, даже не попробуя другие способы, взывают к силам вне их понимания. Все из-за ощущения власти. Магия соблазнительна тем, что делает врага беспомощным. Как разбойник с особым удовольствием наносит удар в спину, как вор трепещет при мысли о краже, так заклинатель убивает непосвященного и наслаждается его беспомощностью. Тебе близки эти мысли? Меня ждет тяжелая война с противником, превосходящим по живой силе раза в три. Я морально готов к очень многому. Разрешаешь себе злодейство? Как щедро, добрый господин. Так слушай меня. На поляну несколько уродливых существ тащили молодую женщину, северянку, кажется. Она изо всех сил сопротивлялась, но тварям удавалось волочь ее к ведьмам, экзальтированно поющим перед статуей Нериди. Твой дар стратега сам себя ограничивает. Что это значит? Правило как русло для реки, но можно завалить его. Тогда начнется наводнение и вода выйдет за пределы русла, сметая дома. У тебя же хорошая память. Помнишь свои видения после призыва демона? Точно. Тогда в лодке я видел Арину несколько раз. Мне удавалось будто путешествовать по чужим воспоминаниям. Смятение, гнев, ненависти, великое пламя, противоположны твоему дару. Ясно. Они вызывают сбой системы, и я вижу то, что по идее не положено. В ночь перед убийством Аргайла смог узнать историю сердца мира. Все потому, что люто ненавидел ситуацию, в которой оказался Игиара с его предложением пожертвовать легионами. Одна из ведьм разрезала одежду на груди жертвы, тут же переходя к разрезанию плоти. Сдавленный крик, полный боли и отчаянной жажды жизни, заглушил ритуальное пение. А я силы своей не лишусь, после разлива река возвращается в русло. Пока целый источник, тебе нечего бояться. И что же у меня за источник? Ты сам, душа, за свои качества отмеченная богиней. Это не так просто сломать. Придется постараться. Старшая из жриц-ведьм, глухо напевая повторяющийся мотив, понесла к статуе только что вырезанное сердце. Я хочу кое с кем встретиться, Лав, и ты можешь помочь мне этом. А могу не помочь, усмехнулась ведьма. Можешь, конечно, но если тебе что-нибудь нужно. Она рассмеялась. Сердце жертвы вложили в грудь статуи. Экзальтированные напевы достигли пика, хотя нашему разговору почему-то не мешали. Впрочем, это все видение. Фон для беседы человека и зверя. В темноте я видел влажный блеск ее черных глаз. Однажды ты всем за все заплатишь, стратег. Всем и за все, зловеще ответила ведьма. Не подходит сердечко то. Она указала в сторону статуи. Каменная неридия не ожила вопреки всем стараниям паствы. Не бьется. Пустая трата мяса. Это для них религия. Пожал я плеча. Не подарок вожан, а жест. Вряд ли остальным богам нужны дохлые животные. Может, тебе что-нибудь. Она хлопнула меня ладонью по груди, так что я вздрогнул. Помогу, в том же зловещем тоне продолжала она. Только вот это тебе все равно не поможет. Снова мрачные пророчества, храбрился я. Ну, вместе мы сейчас просто как Иван Дурак и Баба Яга. Мрачные. Других не бывает. Оскалилась ведьма. Азарт говорил, что у тебя хорошая память. Вот и не забывай ничего. Так что там тебе нужно? Я проснулся уже во вполне приятном состоянии духа и тела. РТС-система снова открывалась без сбоев. Резня в городе успешно завершилась. Наши победили с большим отрывом по очкам. Иного я и не ждал. Выслушав префекта да прочих важных людей, можно было возвращаться в лагерь. Хотелось сделать это как можно скорее. Лав продолжала стращать меня жуткими образами, но мне казалось, что контур будущих побед уже проступает сквозь неопределенность будущего. Всего лишь вариант развития событий. Никаких гарантий никто не давал. Лишь трепещущее на ветру пламя, в которое мне предстоит еще неделю за неделей подливать бензин по капле. Обратный путь в лагерь легионов занял почти 2 дня. Надо было дать отдых лошадям, а дорогу заняли обозные телеги с припасами и снаряжением. Вместе с количеством лошадей в легионе значительно выросла нагрузка на снабжение. Оказывается, эти существа при военных тяготах жить на одной лишь травке отказывались. Подготовка к вторжению велась полным ходом. Впрочем, если мне будет сопутствовать удача, то война начнется даже раньше, чем может ожидать враг. Хрустальная гробница выполнила свою часть сделки. Около лагерях, там где я прятал демона, меня ожидало пополнение. Надо было принять новых магических спецов в ряды моей армии. Адептов пока прибыло лишь 6, но с ними был магистр. Подобно Анлигуру он скрывал внешность и обладал здоровенной титулатурой. В вашем распоряжении Теуви, мастер методов с широким поясом и белым шнуром, наставник непосвященных. Я приношу свои извинения за медлительность, но многие мои агенты скрываются в отдаленных и секретных местах. Теуви носил маску из зеленого камня с одним символом по центру лба, одет в полностью закрытую черную одежду, подпоясанную белым широким поясом, на котором был вышит затейливый орнамент. Голос звучал словно шелест листвы. Видимо, в традициях гробницы было максимально обезличивать своих чародеев. Не удивлюсь, что имена они тоже меняют с какого-то момента. Ничего страшного, великодушно отмахнулся я. Главное, что вы здесь. Сейчас добавлю вас и посмотрим, что мы теперь можем. Для меня станет честью оказаться полезным вам и владыке. Не только обезличивание, но и ритуальное подхалимство. Ладно, все это терпимо. Посмотрим, что может этот колдун Анонимус. Магистр хрустальной гробницы. Заклинатель. Агент. Персонаж. Сила 14. Маневр 15. Выносливость 17. Могущество 64. Энергопоток 52. Базовая мораль 950. Мастерство 7. В снаряжении. Урон 2.12. Броня 6. Бронирование 34. Текущие. Энергия 354. Энергия Великого Пламени 6764. Мораль 943. Навыки и особенности. Клятва чистоты. Высшие служители культа Хрустальной Гробницы клянутся во всем следовать учению, отрекаясь от слабости человеческой природы. Пока клятва выполняется, а вера в правильность своих убеждений крепка, то персонаж способен переносить многие тяготы. Эффекты. Смерть от болевого шока наступает с вероятностью на 5 меньше. Снижение потери морали от всех факторов на 21. Путь Великого Пламени Магистр. Лучшие из чародеев, пройдя через испытания первого из магов Азарда, получают статус магистра и право голоса на собраниях Витинагимата. За этим стоят годы тренировок, обучения и огромный самоконтроль. Магистры искусно манипулируют силой Великого Пламени. Они могут активировать артефакты практически любой сложности, чувствовать токи силы вокруг и брать под контроль дружественных магических созданий. Эффекты. Снижение влияния боли на мораль и выносливость на 65. Смерть от болевого шока наступает с вероятностью на 9 меньше. Высокий уровень владения Великим Пламенем позволяет активировать артефакты, чувствовать чужую силу и управлять магическими созданиями. Вспоминаю смерть бедняги Диста. Он, действительно, довольно стойко переносил раны, хотя и был только адептом. Переходим к заклинаниям. Вот тут я охренел в хорошем смысле. Таки Луна-самоучка, Крушитель вообще в новом мире не особо освоился пока. А тут человек годами, а то и столетиями учился всякому нехорошему. Магия была разделена на три категории. Практическая, ритуальная и артефактная. К практической относились методы непосредственной манипуляции силой. То есть все, что позволяет немедленно и без танцев с бубном взять и волшебно убать недруга. Поток пламени. Сила Великого Пламени очень легко переходит в огонь. Почти все демоны и чародеи могут его контролировать. Поток – самая простая форма. Объем расхода – до 345 в секунду. Эффекты. Создается прямой поток пламени температурой до 1934 С, диаметром до 0,7 м на дистанцию до 6,5 метров. Вспышка сияния. Преобразование силы Великого Пламени в свет – это упражнение, с которого часто начинается обучение магии. Чародеи высокого ранга могут не только освещать свой путь, но и ослеплять врагов. Объем расхода – до 545. Эффекты. На дистанции до 5 м создается вспышка мощностью до 1520 мл кандила с поражающим эффектом в радиусе 2-5 метров. Поднятие у мертвия. Вливая силу Великого Пламени в тень, привязанную к мертвому телу, маг может создать чудовище, называемое умертвием. Сила и разумность нежити зависит от состояния покойного. Без подготовки, ритуала и вживления филактерии у мертвия будет существовать недолго. Срок зависит от объема затраченной силы. Объем расхода – от 456 до 786 за поднятие и по 146 за каждый час существования у мертвия. Плавление железа. Заклинания дистанционного повышения температуры являются одной из самых эффективных форм боевой магии. Опытный чародей может за мгновение обратить жертву в прах. Плавление железа стало одним из критериев отбора в магистры. Любой действующий член Витинагимата должен уметь на расстоянии 40 м разогреть куб пространства с ребром в метр до температуры плавления железа. Объем расхода – до 2285. Эффекты. На дистанции до 45 м куб пространства с ребром в метр разогревается за 0,617 секунды до 1450-1520 С. Подавляющий ужас. Воздействуя на души жертв чуждой им силой Великого Пламени, маг заставляет их испытать панику, ощущение близости смерти и сгорания изнутри. Объем расхода – до 321 для одной цели, до 945 при создании волны вокруг чародея. Эффекты. На дистанции до 4 м жертвы теряют до 531-754 морали. Щит магистра. Заполняет сферу с радиусом в 4 м вокруг пользователя стабильно движущейся силой Великого Пламени. Тем самым маг не позволяет предполагаемому противнику напрямую воздействовать магией на него и пространство рядом, не преодолев блока. Входит в ряд заклинаний, необходимых для получения статуса магистра. Объем расхода – от 1264. Эффекты. Защищает от магических воздействий на основе силы Великого Пламени и стихийных энергий. Алхимия плоти. Гармоничное морфирование. Возможность лечить или укреплять тела с помощью силы Великого Пламени – необходимое базовое знание любого чародея. Пагубное воздействие магии приводит к образованию опухолей, гибели тканей внутренних органов, выпадению зубов и волос. Гармоничное морфирование. Простейшая форма, позволяющая постепенно, но без лишнего риска залечивать даже тяжелые повреждения тела. Объем расхода зависит от изменений тела. Используйте калькулятор расхода для предварительного расчета. На этом, похоже, заканчивались стандарты, известные каждому магистру, и начинались заклинания, которым учили в гробнице. Методы казней, искореняющих невежество. Выжигание души. Тело жертвы стремительно наполняется большим объемом нестабильной энергии Великого Пламени. Обычного человека подобное воздействие способно убить за несколько секунд, но агонию можно растянуть дольше. монстр погибнет за несколько часов мучительного безумия. Неопытный маг или могущественное чудовище впадут в смятение, опытный чародей или демон лишь получит от вас немного силы в подарок. Объем расхода 561. Эффекты. На расстоянии до 5 м убивает среднестатистического человека без защиты от магических воздействий. Из жертвы нельзя создать умертвие или извлечь информацию. Методы казни, искореняющих невежество. Казнь электричеством. Заряд постоянного тока, приводящий к остановке сердца. Этот метод наравне с удушением входит в классику подготовки тел для ритуалов и оживления в качестве умертвий. Они позволяют нанести объекту минимум увечий. Объем расхода 361. Эффекты. Через касание убивает среднестатистического человека без защиты от магических воздействий. Дальше шел список из еще где-то 10 подробных веселых заклинаний на удушение, утопление в жидкостях тела, наполнение водой до разрыва внутренности, доведение содержимого желудка или мочевого пузыря до кипения и так далее. Почти каждый спелл в ослабленном виде можно было использовать как пытку. Пытки носили гордое название. Методы воспитания покорности. Далее шло кое-что интереснее банальных, а также изощренных. Расправ. Методы победоносной войны. Клинок магистра. Рассечение объектов силой великого пламени не самая простая задача, требующая концентрации и полного самоконтроля. Магистры хрустальной гробницы разработали свой собственный метод, отличающийся частотой реза и отсутствием оплавленных краев. Объем расхода до 761. Эффекты. На расстоянии до 3 м создает разрез длиной до метра и глубиной до 25 см. Методы победоносной войны. Падение замка и города. Вливание больших объемов нестабильной управляемой энергии великого пламени в твердые объекты позволяет нарушать их структуры. Данное заклинание было создано для обращения в руины каменных стен и башен. Объем расхода до 3761. Эффекты. На расстоянии до 45 м вызывает разрушение каменной кладки в кубе с ребром в 3 м или эквивалентном объеме иной формы. Живые существа, попавшие под эффект заклинания, могут получить значительные ранения и испытывать ужас с потерей морали около 624 единиц. Методы победоносной войны. Сожжение крепости и корабля. Пожары всегда были могущественным инструментом в руках полководца, однако сырость древесины и меры против поджогов часто мешают замыслам диверсантов. Данное заклинание создано для просушки древа на расстоянии, а также усугубления пожара. Объем расхода до 1971. Эффекты. На расстоянии до 45 м вызывает иссушение дерева или соломы в кубе с ребром в 5 м или эквивалентном объеме иной формы. Ускоряет горение на 78 в течение 54 минут. Живые существа, попавшие под эффект заклинания, могут получить незначительные ранения и испытывать ужас с потерей морали около 324 единиц. Методы победоносной войны. Сокрытие замысла пеленой белого дракона. Испарение влаги из почвы, при условии ее наличия, и манипуляции температурой вызывает поднятие тумана, способного скрывать действия ваших войск. Объем расхода до 4571. Эффекты. На расстоянии до 45 м выход тумана из подходящей почвы и образование облака объемом 66 кубических метров, который существует 21-29 минут. Методы победоносной войны. Полет белого дракона. Позволяет испарить жидкость и управлять ее паром на расстоянии. Излюбленный метод незаметных отравлений. Объем расхода до 571. Эффекты. Позволяет испарить до 0,1 кубического метра жидкости и перемещать его в радиусе до 18 метров. Методы победоносной войны. Атака плотоядных демонов. Этот метод поднятия мертвых был создан для ведения масштабных сражений. Поднятая им нежить не считается полноценными умертвиями. Они менее устойчивы, физически слабее, не обладают зачатками сложного мышления. Зубами и руками они атакуют всех, кто встретится на их пути. Объем расхода 1563. Эффекты. Поднимает до 43 мертвых тел в радиусе до 30 метров вокруг мага и направляет их атаковать в определенном направлении. Мертвецы остаются на ногах до 31 минуты, постоянно слабее. Ритуальной магии было где-то раза в 3 больше. Сюда входили призывы демонов в предметы и людей, поднятие долговременных умертвий и методы взаимодействия с ними, способы извлечения информации из мертвых тел за счет призыва в них демонов, довольно ненадежные методы, различные проклятия, создание магических ядов. Не менее дофига было и артефактов. Однако усилителей и защитных штук в их списке я не нашел. По большей части это были всякие диверсионные приблуды. Ну тоже неплохо. Надо будет с этим всем поработать. Если уж приходится злодействовать, то лучше злодействовать рационально и эффективно. Буду рад нашему сотрудничеству, произнес я. Жаль, в лагерь пригласить вас не могу, но думаю, это не проблема. Связь мы будем поддерживать через превенторов и мои способности. Завтра утром вы мне понадобитесь, магистр. Как вам будет угодно, стратег. Что я могу сказать? С хрустальной гробницей однозначно приятно работать, но это не та организация, где захочешь делать карьеру. По крайней мере, человеку моей ментальности. Я вернулся в лагерь и, проверив пару важных моментов, лег спать. День выдался тяжелым. Дорога выматывает. Но сон мой продлился недолго. Круг, разделенный на четыре части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает. А вот куда она могла попасть, я не узнал. Меня разбудил крик. Я не стал тратить время на попытки оценить ситуацию. Скорее всего, меня таки пришли убивать. Ну что поделать. Значит, скорее всего, в моей комнате сейчас жарко. Надо вылезать на другую сторону. Когда я поднялся на ноги, в шатер уже ворвались телохранители с оружием наголо. Однако боя, кажется, рядом не происходило. Лишь какие-то крики и ругань. Тогда я таки вышел в стратегию. Причина кипиша стала мне быстро ясна. Она была комичная и дурацкая одновременно. Дело в том, что с переправы вернулась Эйлит, узнавшая о моем присутствии на Лимисе. Ее без проблем пустили в лагерь. Кто-то из охраны шатра тоже ее знал и пропустил. Тут, кстати, косяк. Ну ладно, когда-то давно я, действительно, приказывал ее ко мне пускать и приказа вроде как не отменял. Оказавшись в шатре, Эйлит решила устроить мне сюрприз. Она разделась и, в таком виде, не зажигая света, пробралась в комнату, где я раньше спал. Затем девушка подняла одеяло, забралась под него и стала на ощупь искать, и кого-то таки нащупала. Результат оказался, видимо, очень неожиданным. И для самой Эйлит, и для Луны, которую как раз нащупали. Я осмотрел место столкновения. Слава богам, никто никого не прирезал и током не ударил. Просто две не очень одетые девушки в окружении очень вооруженных легионеров, как бы вопрошающих, где враги. Отбой. Ложная тревога. Объявил я всем в шатре. Всем успокоиться, сложить оружие и вернуться к своим обязанностям. Я же зашел в свою комнату, где Элит и Луна все еще смотрели то друг на друга, то на меня. Вышло небольшое недоразумение. Элит бросилась ко мне в объятия, словно ребенок, напуганный грозой. Она часто дышала, обнимая руками меня за талию и не смотрела в сторону Луны. «Твоей девочке повезло», — зевнула ведьма. «Я хорошо читаю запахи и быстро просыпаюсь, но предупреждаю, следующий язык, который мне попытаются впихнуть в рот без спроса, откушу». Вот оно даже до чего дошло. «Пойдем отсюда», — прошептала мне на ухо Элит. Тогда я, покрыв ее своим плащом, отвел в соседнюю комнату. В бледно-зеленых глазах девушки страх постепенно сменился любопытством. «Там это у тебя. Я теперь сплю в другом месте. Это меры против покушения», — догадалась. «Там это, монстр, которых делают колдуны». «Демон, да, демон», — удивился я. «С чего ты взяла?» «Из-за глаза ее, да при чем тут глаз? Она черная с ног до всех мест». Тут я не выдержал и расхохотался. Хотя было вполне логично, что девушка из диких племен далекого севера о существовании чернокожих не подозревает. Все нормально, она просто негр. Кто-кто? Я как мог объяснил, что кроме просто смуглых людей типа кас, есть и совсем южные племена с черной кожей. Поверь, демоны выглядят иначе. А теперь давай спать. Но мы так долго. Хорошо, но потом сразу спать. Следующий день я начал с поры неотложных дел. Затем встретился с Теувием за пределами лагеря. Там представители гробницы уже оборудовали себе походную базу. Еще двое адептов прибыли в ваше распоряжение, господин. А зиккурат построить не нужно, или не хватает древесины? Вслух же я произнес: сегодня мне предстоит одна важная встреча, требуется ваше присутствие. Как вам угодно, но прошу заметить, что многие непосвященные со страхом и ненавистью относятся к подобным мне персонам. Только не эти. Усмехнулся я, в путь отправился с небольшим, но грозным конвоем. Теуви, двое его адептов, Луна, Кас, десяток бойцов из превенторов плюс по лесам за нами следовал крушитель. Где-то сейчас я беседовал с магистром, пока голова не заболела. К манере речи гробничников надо привыкать. Все эти бесконечные расшаркивания, метафоры и поминания учения через раз. Одно слово, сектанты, да еще и китайские. Вообще атас, а не сочетание. В итоге я сослался на дела, перейдя в часть конвоя, где ехало более культурно близкое мне существо. «Темнокожая ведьма-каннибал, за сколько продашь девчонку?» Вдруг спросила она. «Не продается. А ты ее съесть хочешь? Может и съесть», бросила в ответ она. «Пахнет приятно. Не то, что эти хмыри из гробницы. Те два в масках. Не люди. Думаю, люди. Система их так показывает. Просто фишка у них. Обезличенность. Куда мы едем? Тут вокруг никого». Луна посмотрела в сторону заброшенной деревни, где дома уже заросли травой, на восток от лагеря, ответил я. «Когда-то тут шел 21-й легион на свой второй бой. Много мы тогда добычи взяли. А сейчас, что ищем? Ничто, Акова. У меня встреча назначена. Еще одна заброшенная деревня на пути. Выглядит даже хуже предыдущих. Многие деревянные дома покосились, другие серьезно повреждены. Целые участки стен вырваны. Среди травы можно заметить кости. Следы политики федератов, друзей империи и просто отличных ребят. Хотя, пожалуй, костей здесь слишком много, особенно лошадиных. Целый десяток хребтов животных торчит из канавы. Спешиваемся», — приказал я. «Заходим в лес». Мой приказ был исполнен. Несколько раз я останавливался, выходил в стратегию и с высоты птичьего полета искал. Место верное. Под ногами часто хрустят обломки погрызенных костей. Луна придержала меня сзади за бронированную руку. «Смертью воняет. Ты уверен, что правильно идем?» «Еще как», — усмехнулся я. «Раз воняет смертью, значит идем правильно». Чаща вокруг становилась гуще с каждым шагом. Через пару минут мы уже продирались сквозь кустарник и буреломы. Кроны деревьев смыкались, образуя почти сплошной полог. «Всем остановиться», — прошелестел Теуви, ударив по земле железным посохом. Мы замерли, но еще несколько мгновений шорох и треск веток не стихал. Кто-то был рядом, пробирался сквозь кусты и буреломы параллельно нам, пока сокрытый ветвями. «Я ощущаю высокую концентрацию стихийных энергий», — произнес Теуви. «Мы можем скоро подвергнуться нападению из засады. Предлагаю вам покинуть лес или поджечь его. Идем дальше», — настоял я и первым шагнул вперед. «Осталось недалеко». Все осторожничал, а сейчас в сорвиголовы пошел, — усмехнулась Луна, держа наготове меч. Я не ответил, переступая гнилое бревно. Краем камеры от третьего лица заметил мелкие темные фигуры, прятавшиеся и копошащиеся среди высокой травы. Бледные поганки здесь росли кольцами. Бьюсь об заклад, что ночью по округе будут кружить странные огни, заманивая к себе путников. Воняло колдовством, но не могучим, разумным искусством великого пламени, а старым, грязным колдовством из страшных сказок про заблудившихся в лесу и съеденных детей. Они могут быть удивительно тихими, если захотят. Так мне однажды говорил ныне покойный Венатор. Не ошибался. Огромная фигура поднялась из-за прикрытия молодых деревьев практически бесшумно. На гротескном лице гиганта расплывалась довольная улыбка. В короткую косматую бороду были вплетены три человеческих черепа. Вряд ли он сделал это сам. Слишком уж здоровые лапищи. Наверное, кто-то из меньших монстров выступил в качестве стилиста. «Всем спокойно», — призвал я свой отряд. «Не дай боги Теуви долбанет своим плавлением, сорвав мне всю дипломатию. Здравствуйте, Хорд», — как можно громче произнес я. «Я не виноват», — пророкотал гигант. «Они сами полезли». «Не виноват в чем?» — заинтересовался я. «Ни в чем», — усмехнулся Хорд. «Сами полезли». Вслед за гигантом начали выходить из укрытия и другие монстры. Меж крон деревьев выглядывали лица гарпий. Из кустов показалась странная морда, напоминающее что-то среднее между медведем и кабаном с торчащими клыками. По старому засохшему дубу ползла вниз ломе женщина-змея с относительно привлекательным, но неестественно вытянутым лицом. Думаю, за ее бледно-серыми губами скрывались отнюдь нечеловеческие зубы. В кустах копошились трупогрызы, монстры с телами облезлых собак и лысыми головами обезьян. На гнилой пень уселась жуткая тварь, напоминавшая раздувшийся почерневший труп, но с копытами вместо ступней и кривыми когтями на кончиках длинных пальцев. Гуль, наверное, или еще какой вурдалак. Явился, не запылился и братец Хорта, чуть уступавший ему в габаритах. «Всегда сами лезут», — закончил мысль Хорт, а затем ткнул пальцем в крушителя. «Огненный, водоешь, и колдун с тобой, из мертвятника. Подкрепление, война скоро». Это слово монстры явно поняли и оживились. «Хорош, хорош», — кивнул Хорт, — «а то еды мало уже. Думаю, вы любите поесть», — ответил я. «Выпить, да, развлечься, все любят», — ответил исполинский братец. «Скажу прямо и кратко», — подошел к главной мысли я. «Там за рекой мои враги, там будет война, какой давно не видел север, и я зову вас туда». Великан явно задумался, скребя выпирающий лоб длинными ногтями. «Вы будете делать то, что вам нравится», — уверил я, — «только в нужном месте и с моей помощью. Север должен быть разорен. Там есть деревни, полные добра, на полях пасутся стада, а в подвалах бродит пиво. Так идите и возьмите. Я укажу вам где. Я помогу избавиться от опасных героев». Хорд закрыл левый глаз. Видимо, это означало какой-то запредельный уровень размышлений. Затем гигант подошел к брату, хлопнул его по плечу, так что поднялось облако пыли, и звучно пророкотал. «Ну что, позабавимся?» «Ага, позабавимся», — ответил исполинский братец, хлопнув себя по круглому животу. Остальные твари загоготали, закричали и зашипели на сотни голосов. «Дима, зови», — продолжал Хорд. «Где он?» «Дем спит». «Я не сплю», — раздался глухой голос откуда-то из кустов. «Похоже, что мои аргументы попали на плодородную почву. Не знаю, насколько такие союзники будут управляемы, но для террора они должны идеально подходить. Не стану возводить себя в ранг знатока военной истории, однако при вторжении на территории враждебных племен всегда возникли проблемы партизан, повстанцев и восстаний в тылу. Местные знают свои леса, знают, где укрыться, где устроить засаду. В поле легионы грозная сила, но при стычках малых отрядов выучка и строй могут уступить личной отваге, помноженной на знание местности. А вот монстры – дело другое. В бою малых отрядов даже один такой юнит контрится исключительно венаторами или иными подавителями, ну или придется закидывать мясом. Монстры вызывают страх у обычных людей. Они отлично двигаются по пересеченной местности, сами кормятся, вряд ли потребуют плату золотом. Замечательно. Поэтому я через видение слав вышел на ее жизнелюбивых сыновей. Итак, гробница – есть. Монстры – есть. Были еще две фракции, которые я попытаюсь перетянуть на свою сторону, но это уже в процессе. Сейчас надо попытаться донести до Хортайка первую часть плана вторжения, а также их роль в нем. Если получится, то послезавтра начнется война за север. Я отправил запрос Хорту и другим крупным монстрам. Запрос подтвержден. Новые воины в вашей армии. Глава 8. Первый удар. Вот как это случилось, вздохнула Эйлит, смотря в сторону реки, той самой, которую ее народ не так давно штурмовал и запрудил телами. Сейчас уже практически ничего не напоминало о том злополучном бое. Лишь несколько столбов с венками в тени деревьев, к которым гераты носили цветы. Я понимаю, что мой рассказ мог прозвучать грубо. Для вас то существо было не просто древним реликтом, а богом, воплощением круговорота жизни.